Некоторые детали туалета и прически. Иные из них, давно вышедшие из обихода, сохранились в текстах классических художественных произведений, затрудняя наше восприятие. Объясним те, что встречаются относительно чаще других. Букля или пукля – завиток волос, выпущенный на лоб или виски, очень модный во второй половине XVIII века. Одно время букли обязаны были носить даже солдаты. Куафюра, пышная дамская прическа, реже головной убор. Манишка надевалась мужчинами на грудь, имитируя перед сорочки, носится под фраком и в наши дни. Омбрелька, зонтик от солнца, от французского омбр, тень. Об омбрельке, как о зонтике, ненужном ночью, говорит рассказчик в «Преступлении и наказании» Достоевского, часть 2, глава 7. Пачули, распространенные в прошлом веке сильно пахнущие дешевые духи. Для Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева запах этот весьма ему противный. Гаев в «Вишневом саде» Чехова дразнит лакея Яшу за то, что от него пачулями пахнет. Ток – высокая дамская шляпа без полей. Тупей – старинная мужская прическа, взбитый на голове хохол. Судя по портретам, его носил и Суворов. Фамусов в «Горе от ума» говорит о важных вельможах времен Екатерины II. «Раскланяйся, тупеем не кивнут». У Лескова есть рассказ о крепостном парикмахере, тупейный художник. Турнюр – валик, подкладываемый сзади под дамское платье ниже талии для придания пышности фигуре или широкая юбка соответствующего фасона. Но тут надо сделать оговорку. В романе Тургенева «Новь» читаем об одном из героев. Опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке отсутствие настоящего чистокровного шику. Как, неужели и мужчины носили турнюры? Нет, здесь турнюр, передача французского слова «турнюр» в смысле «манера держаться». В этом значении слово не появилось в русском языке, его нет ни в одном русском словаре. Тюрлюрлю, легкая мантилька, это манерное слово, произносит Наталья Дмитриевна в «Горе от ума». Нет, если б видели мой тюрлюрлю, атласный. Шемизетка, легкая кофта, но чаще вставка на груди женских блузок.